Глава 31. Рыбацкая деревушка была чистенькой и уютной, как на картинке. Располагалась она недалеко от заветной бухты, так что именно с нее Ладенье решил начать свое расследование. Минутное помутнение и слабость прошли, он снова был собран, сосредоточен и сконцентрирован на поставленной задаче – найти наследника или хотя бы узнать о его судьбе. Расспросы мы начали к моему большому моральному и физическому удовлетворению в местной таверне. Одному из домиков у самого моря расширили террасу, поставили пару столов со стульями, и одинокие рыбаки собирались там, чтобы поболтать, спустить пару медиков, заработанных за улов, и просто вкусно поесть. Семьи, учитывая нестабильность прибрежной территории, были не у всех. Многие вообще приезжали к морю на заработки, оставляя жену и детей в куда надежнее укрепленных поселках в центре материка. По случаю раннего, еще не обеденного времени, народу в таверне было немного. Мы, трактирщик, его дочь и рыбак, пытавшийся расплатиться с хозяином заведения уловом вместо монет. Рыбешка, плескавшаяся в переполненном ведре, была мелкой, костистой даже на вид, и хищно поблескивала на солнце, почему-то вызывая ассоциации с пираньями. Проверять их на зубастость не хотелось. «Ну и куда я их дену?» — ныл худой мужик в соломенной широкополой шляпе. С одной стороны, у нее был вырван клок, и я сильно подозревала в этом преступлении обитательниц ведра. «У меня их три бочонка. Лезут и лезут все эти, как заговоренные. А мне бы кашки или выпить там». Он с надеждой жалостливо округлил глаза и уставился на трактирщика. «Засушить, может?» — с сомнением протянула я, издалека с опаской заглянув в ведро. Рыбешки походили на лещей, а те при правильной обработке становились неплохой закуской к пиву. «Просолить и засушить. Под выпивку пошло бы». Трактирщик метнул на меня заинтересованный взгляд, а рыбак приободрился, видя поддержку. «Хоть сегодня и вера», — заныл он, косясь в сторону кухни, откуда густо пахло наваристым бульоном и жарящимися креветками. «Сам знаешь, последние дни вообще ничего путного не ловится». Мы с Дайроном переглянулись. Потому, скорее всего, и не ловится, что рыба попряталась в ожидании катастрофы. Звери, даже самые безмозглые, чуют грядущие неприятности куда точнее людей. «А, тьма с тобой, садись!» — махнул рукой хозяин и гаркнул так, что я от неожиданности аж вздрогнула. «Нора, ложку похлебки дай!» «Несу!» — донеслось из кухни, и трактирщик, не обращая внимания на благодарственное лепетание рыбака, переключился на нас. «Что желаете, господа хорошие?» Он задержался взглядом на мне, и я же плотнее надвинула капюшон. «Пусть Ладенье ведет переговоры, а то начнется. Женщине не место, не пристало и прочее». «Нам бы перекусить». Выбрав столик в дальнем углу у стены, Дайрон решительно направился к нему и потянул меня за собой. «Тащи, что у тебя свежее». «Так все свежее, господин», — засуетился хозяин, чуя прибыль. «А что вы предлагали с рыбками-то сделать, я не расслышал». «Посолить, потом просушить», — я пожала плечами. «Вы же солите лишний улов? Близость к морю обязывала. Соли тут должно быть столько, что хоть ящиками соли», — предположила я и угадала. «Бывает», — степенно кивнул трактирщик, укладывая в голове рецепт. «Просушить, значит. И долго ли?» «От 3 до 7 дней, по вкусу. И вешать лучше за глаз или жабры, чтобы не вытекало всякое». Хозяин рассеянно покивал, прикидывая про себя, куда вешать целую рыбную гирлянду, и поволок ведро в сторону кухни. Довольный рыбак поклонился в нашу сторону, тактично присаживаясь за столик у входа, чтобы не мешать господам своим запахом и видом. Стирка здесь была не в почете, и от работяги исходил мощный дух свежей рыбы и несвежего тела, который не мог заглушить даже продувавший веранду морской ветерок. Прискакала бодрая подавальщица, судя по возрасту, дочь трактирщика, Повозила не особо чистой тряпкой по столешнице, продемонстрировав недюжинные прелести. Посверкала щербатой улыбкой, поставила металлический стакан с ложками на середину стола, туда, где обычно бывают свечи или вазы с цветами. Такое себе украшение. «Скажи, милая, а у вас тут последнее время новых лиц не появлялось?» Мягко поинтересовался Ладенье, пристально глядя девице в глаза. Та закраснилась и потупилась, а я с трудом подавила порыв пнуть темнейшество под столом ногой. «Это что же творится? При живой-то любовнице?» «Так почитай, половина деревни новые или пришлые?» Кокетливо повела подавальщица плечиком. Рубашка, не завязанная у горла по случаю жаркой погоды, соскользнула, приоткрывая молочно-белое пышное тело. Даже я засмотрелась на сей незатейливый стриптиз. Что уж говорить о мужчинах. От вида ее декольте чуть не забыла, что переодета мужчиной. Так захотелось устроить моему темнейшеству скандал. «У нас старожилов мало. Кто в город подался, кто и вовсе...» Девица махнула рукой, небрежно поправив одежду, и убежала на кухню. Ладенье проводил ее взглядом, потом покосился на меня и вздрогнул. «Я ж для дела. Хочешь, сама допрашивай», — поспешно предложил он, чуя надвигающуюся бурю. На что я только фыркнула. «Если начать ревновать каждой подавальщице, то зачем вообще такого мужчину заводить? Либо веришь ему, либо нет. А если нет, так и говорить не о чем. Пинка ему, и все. Да и Рону я верила. Нет уж, я лучше поем». Открестилась я от ведения допроса и вовремя. Девица вернулась, ловко балансируя на одной руке три глубокие миски. Две сгрузила перед нами, одну отнесла страждущему рыбаку. На обратном пути, повинуясь подзывающему жесту Ладенье, опять подошла к нашему столику. «А маги у вас тут есть?» Зашел с другой стороны темнейшество. Скрывать дар тяжело, особенно когда он только проснулся. Судя по запустению, царившему в комнатном мирке, принц-бастард не появлялся там минимум несколько лет. Магия появляется в подростковом периоде вместе со всплеском гормонов. А сыну королевы еще нет 20 лет, по словам Ладенье. Значит, самый пиковый и проблемный возраст он пережил на берегу, вне своего убежища. И уж точно должен был наследить по полной. Как признался Дейрон, королеве настолько тяжело было говорить, что подробности она не поведала. Хорошо, хоть ее сил хватило, чтобы указать точное направление и описать заклинание на входе. По обмолвкам ее величества Ладенье понял, что юный бастард жил в том райском уголке чуть ли не с рождения. Допрашивать Лисвер, тем более в ее состоянии, темнейшество не стал. А жаль. Нам бы сейчас лишние сведения не помешали, хотя бы чтобы портрет подростка себе представлять или особые приметы. «Есть, как не быть!» Девица, оставив в покое ворот рубахи, занялась волосами. Поправила выбившийся локон, ненароком накрутив на палец, перекинула вперед толстую белесую косу. Поглядывала она при этом не на Дейрона, а на меня, отчего я чуть похлебкой не подавилась. «Целая обитель!» Показалось, что я ослышалась, засмотревшись на попытки непринужденного флирта со мной же. «Обитель?» — переспросила я, чуть не забыв изменить голос, чтобы не выдать себя. Подавальщица зарделась. «Да, обитель святого пламени», — кивнула она, теребя кончик косы. «Обитель святого пламени?» — повторила я, сама не понимая до конца, что именно меня в этом названии царапнуло. «И чем они занимаются?» — продолжил импровизированный допрос Ладенье, с аппетитом уминая рыбную похлебку. Получилась она и вправду наваристой, сытной и густой, благодаря высыпанной вовремя горстке крупы. А сама по себе рыба была достаточно жирной и разваливалась на сочные кусочки прямо в ложке. Водоросли и какие-то травы, плававшие в бульоне, добавляли блюду пикантности, походя одновременно на перец чили и базилик. «Помогают страждущим, учат детишек грамоте, сдерживают напор твари из моря. Да много пользы от них, сей не упомнишь», — заученно, повторяя за кем-то из старших, ответила девица. И меня наконец-то осенило. «Дэй, у нас есть монастыри в столице», — уточнила я, едва дождавшись, когда подавальщица снова скрылась на кухне. Ладенье похлопал на меня глазами, не до конца понимая вопрос. «Ну, обители. Ты когда-нибудь про такое вообще слышал?» «Нет, наверное, какое-то местное специфическое образование», — протянул темнейшество неуверенно. «Дело хорошее, что помогают рыбакам и детей учат. Вот бы у нас ближе к центру больше о селянах думали и меньше о собственном кошельке». «Так, может, специально его и открыли, чтобы помогать детям?» Я специально с намеком выделила последнее слово, и Дейрон замер, открыв рот. Переварив мысль, чуть не ринулся на кухню выспрашивать подробности. Но, к счастью, девица вернулась сама, чтобы забрать очень быстро опустевшие тарелки. «А давно ли у вас эта обитель стоит?» — спросил Ладенье, любезно улыбаясь подавальщице. «Так давно, уже лет 50, поди», — прощебетала одаренная двумя выдающимися талантами девица. Дейрон красноречиво на меня посмотрел, и я чуть сникла. «Ну да, не вписывается эта обитель в мою концепцию. Но проверить все равно надо. Раньше-то там меньше народу было, почитай, один отшельник. А потом оживилось, еще маги подтянулись. Так что жить можно, господин, тихо у нас тут, не хуже, чем в столице». Теперь уже я глянула на Ладенье торжествующе. Какой бы отшельник здесь раньше не жил, а оживленно стало не так давно. Да еще и маги. Мало кто променяет хлебное и спокойное место в столице на рыбацкую деревню. Да еще и займется безвозмездным обучением детишек. Разве что тот, кому возвращаться некуда. Или кому нужно отсидеться в укромном месте. Расплатившись с трактирщиком и выспросив местонахождение обители, мы двинулись в путь. Лошади были недовольны тем, что их оторвали от увлекательной кормушки с овсом, но с уделами не поспоришь. Пришлось беднягам бодро клацать подковами по каменной тропе, уходящей от поселения все дальше в лес. Шаги скоро зазвучали приглушенно. Камни под ногами сменил густой мох и прелые листва. В лесу было довольно сыро, но мы неуклонно поднимались вверх, петляя и периодически сворачивая то вправо, то влево, как на горном серпантине. И я забеспокоилась. Мне теперь в каждом холме мерещился вулкан. «А оно опять не рванет?» — поинтересовалась я, нагнав Ладенье и придержав кобылу только в самый последний момент. Были бы они жеребцами, не избежать драки, а так обошлось недовольным обоюдным фырком. «Мне кажется, паленым пахнет». «Вроде нет». Дейрон тщательно принюхался и пожал плечами. «Трактирщик говорил, в этом районе не было трещины извержения уже несколько десятков лет. Они уже и забыли, что это. С моря только заливает периодически». «Значит, водных магов среди отшельников нет». Сделала я вывод. Хотя, учитывая удаленность монастыря от берега, ни в чем нельзя быть уверенными. Тропа становилась все круче и каменистее. Лес поредел. Перед нами замаячил склон горы обычного серого цвета, без всяких радужных вкраплений. «Лошадей придется оставить здесь», — буркнул Ладенье без особого энтузиазма, спешиваясь. «Дальше только ногами». Я слушала наставления трактирщика в полуха. Всегда страдала топографическим кретинизмом, путаясь в трех соснах. Тем более на природе. В городе хоть название улиц посмотреть можно, или в навигаторе глянуть. Потому даже не пыталась запоминать объяснения вроде «до кривой сосны и налево». А Дейрон, вижу, не только выслушал внимательно, но и понял. Лошадей привязали под одной из тех самых кривых сосен. Травы и мха в окрестностях на расстоянии натянутого повода было предостаточно. Воды бы им еще. Но, надеюсь, мы быстро разберемся с проверкой обители и вернемся за беднягами. А если нет? Как-то же здесь решается вопрос с транспортом. Не бегают же монахи по лесам пешком. Спустя полчаса я начала в этом сомневаться. Судя по крутизне и количеству выбитых в скале ступеней, на вершине горы располагался как минимум шаолинь. После таких упражнений жители обители должны носиться, как горные козы. Лошади им ни к чему. Лично я выдохлась минуте на второй. Но, сцепив зубы, все медленнее и медленнее, зато с завидным упорством брела вслед за Ладенье. Он-то скакал не хуже пресловутых козлов. Если дыхание темнейшества избилось, то незначительно. Мне же приходилось иногда помогать себе руками, взбираясь на очередную высокую крутую ступеньку. «Еще немного», — подбодрил меня Дейрон, поджидая на очередной сравнительно горизонтальной площадке. Она все равно из-под тишка стремилась ввысь, но на фоне бесконечных ступеней казалась просто отрадой для колен и, простите, ягодичных мышц. «Уже почти все». «Это точно», — пропыхтела я, упираясь в колени руками и пытаясь отдышаться. «Как все-таки хорошо, что мешки мы оставили в седлах. Кроме утвари и одежды, полезного там ничего не было. Даже если уведут, не жалко. А тащить сейчас что-то, кроме себя, я была абсолютно не способна». «Я почти все. Совсем». «Хочешь, я тебя понесу?» — щедро предложил Ладенье. Я покосилась на виднеющийся по левую руку обрыв. Забрались мы уже высоко. Лошадей и не разглядеть толком сквозь дырявые сосновые кроны. Падать долго будет. А стоит темнейшеству оступиться, лететь нам обоим. Нет уж, лучше я сама. Хоть за собой не утяну, если что. Мелькала у меня мысль о связке. Даже веревку нашла в мешке еще там, у подножья. Но потом передумала. Ритм у нас разный, как и физподготовка. Я только мешать буду. А ступени казались достаточно широкими, чтобы при известной осторожности с них не навернуться. Главное, вниз не смотреть. Так и ползли. Ладенье далеко не уходил. Кажется, он в любой момент ожидал, что я оступлюсь и полечу вниз, и готовился меня страховать тьмой. Я не знала, обидеться за недоверие к моим способностям или порадоваться заботливости. Когда я была готова уже и вправду лечь прямо тут на очередную ступеньку и тихо сдохнуть, край скалы начал потихоньку приближаться. Раньше мы все ходили кругами и серпантином, видя перед собой только бесконечную лестницу, уходящую за поворот. А тут вдруг раз, и она закончилась. Мы стояли на небольшой, ничем не огороженной площадке, а перед нами возвышался настоящий замок с высокими стенами, бойницами и нелюбезно запертыми огромными металлическими воротами. Ну, здравствуй, обитель святого пламени. Вот уж не так я тебя представляла.